canto o silêncio, um voz que caçoa, um mago entranhante na coração, um surto de dor, lágrima cristalina, pra consolança de um perdido amor, carícia tão leve, de um beijo tão breve, um gosto, um sabor, revelado mal de um flor, lembrança do sonho, tá flutuando na minha mente, presença ausente, de bom carinho, um canção tá nascer novamente, pra trazer razão de não crer. Voz da morte a vencer, voz ativa, segredo tá em ti nos alma. Um canção tá nascer novamente, pra trazer razão de não crer. Voz da morte a vencer, voz ativa, segredo tá em ti nos alma e coração de mundo inteiro, e coração de mundo inteiro. Это была Чезария Эвара. Я почему-то убедился, что никогда она не звучала в нашей передаче. Доброй ночи. Чезария Эвара начала петь совсем не юной. И она пела, и эта песня, которую вы сейчас слышали, она о безнадежности слов любви. И о надежде на то, что на свете есть близость. Во всяком случае, я бы сказал именно так. Что для вас значит слово «близость»? Хотел спросить я сегодня наших радиослушателей в прямом эфире программы «Серебряные нити». 495-956-1514. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России и нашей программы, разумеется, тоже. Что бы ни происходило, в душе все равно живет надежда на близость. Слово «любовь» как-то девальвировалось, обесценилось, и чем-то, о чем мы мечтаем, и что, может быть, не можем сформулировать словами, стала близость. Что-то гораздо более интимное, что-то еще более глубокое, чем любовь. Хотя, может быть, я и не прав. Это ведь личное, субъективное ощущение оттенков слов. Поэтому не очень просто. Ну вот, например, мы сегодня среднее, старшее поколение. В общем, тоскуем о советском кино. Ну, правда, чем отличается фильм Эльдара Рязанова от современных попыток снять ремейки, сиквелы, продолжения тех же фильмов? Наверное, можно сказать и так. В фильмах Рязанова огромное количество близости, и близости героев друг к другу, и близости героев к зрителю. Наверное, мы вообще поэтому тоскуем по советским временам, потому что вот этой самой неуловимой близости между людьми, может быть, самого главного, что было в Советском Союзе, нам стало мучительно не хватать. Идеалом стало что-то противоположное – отчуждение. А мы привыкли к близости. Это из-за нее были открыты двери. Я посмею утверждать даже следующее. Прямо с самого начала передачи я посмею утверждать, что близость, однажды пережитая, не проходит никогда. Ее нельзя предать, от нее нельзя отказаться, от нее не лечит время, как иногда бывает с любовью. И проходят годы, и мы вдруг, встречаясь, выясняем, что близость, которая была между нами, никуда не делась. А может быть, я не прав. И вы слышите и чувствуете, ощущаете во рту вот этот внутренний смысл слова «близость» как-то по-другому. Вот о том, что для вас есть близость между людьми, сегодня по телефону 495-956-15-14. Ausência, ausência. Se asa um tivesse pra voar nes distância, se um ganzelo fosse pra correr se nem canseira, então já na roceio não tava mama cheia e não mais ausência tá ser nos lema, mas só na pensamento tá viajar sem medo, minha liberdade inteira é só na minha sonha, na minha sonha me é forte. Tem boa proteção, tem só bom carinho e bom sorriso. Ai, solidão tem cima, só sozinho nasceu, só tá brilhando, mata cigana, se clarão, sem saber pra onde, lumia pra onde vai. Ai, solidão é sino, ai, solidão tem cima, só sozinho nasceu, só tá brilhando, mata cigana, se clarão, sem saber pra onde, lumia pra onde vai. Ai, solidão é sino, mas só na pensamento tá viajar sem medo, minha liberdade inteira é só na minha sonho, na minha sonho é forte, tem boa proteção, tem só bom carinho e bom sorriso. Ai, solidão tem cima, só sozinho nasceu, só tá brilhando, mata cigana, se clarão, sem saber pra onde, lumia pra onde vai. Ai, solidão é sino, ai, solidão tem cima, só sozinho nasceu, só tá brilhando, tá cegando, se clarão, sem saber pra onde, lumia pra onde vai. Ai, solidão é sino. Ausência, ausência. Серебряные нити. Если бы у меня были крылья, чтобы летать так далеко, если бы я был газелью, чтобы бегать без устали, и тогда я встретил бы рассвет на твоей груди, и разлуки бы не было в нашей жизни. Но это только в моих мыслях, в которых я храбрый путешественник, там же и моя свобода. Но это только мои сны. В моих снах я силен, и ты меня защищаешь. Там твоя нежность и твоя улыбка. Когда я одинок, я чувствую себя, как солнце высоко на небе, когда его свет такой яркий, что ты слепнешь и не знаешь, где свет и куда надо идти. Одиночество — это судьба. А аусенсия, которую вы только что слышали, это разлука, так переводится это слово, и это что-то вроде бы совсем противоположное близости. Музыку написал сербский композитор Горан Брегович, слова исполнительница, африканская певица, которую так любили в России, Чезаре Эвара. За что? Да за то, что, наверное, ее нехитрый голос был очень близок. Вот так бывает через континенты, обстоятельства. Близок и все. И очень хочется встречать рассвет на твоей груди, несмотря на все то, что произошло. Слово «близость» для меня очень русское, очень плохо переводится на все другие языки. Замечательный психотерапевт американский Бьюдженталь примерно то же самое, что я пытаюсь назвать близостью в сегодняшней передаче, называл интимностью. Так обычно, собственно, это слово и звучит. Но не для нас. Для нас она не интимность, а близость. Впрочем, Бьюдженталь создал, наверное, самую понятную классификацию уровня общения между людьми, короткую лекцию об этом, об его теории приготовила наша замечательная слушательница Галина из Одессы. Послушайте, пожалуйста, ее внимательно, потому что то, что она говорит, правда, в жизни нужно научиться понимать. Здравствуйте. Замечательный психотерапевт Джеймс Бьюдженталь, рассуждая про установление доверительных отношений, нарисовал простенькую схему. Представьте себе 5 кругов, один внутри другого. В центре будет 5-й – интимность. Интимность – это тот вид общения, к которому осознанно или неосознанно стремимся практически все мы. Иногда нам удается уловить этот миг интимности, быстро исчезающий в повседневной суете. Джеймс Бьюдженталь объяснил, что это происходит потому, что для того, чтобы достичь ощущения интимности в общении с другим человеком, нужно преодолеть еще 4 уровня или 4 круга общения. Итак, первый, самый крайний – это формальное общение. Люди, общающиеся формально, общаются, можно сказать, масками, социальными образами, только формами, не вкладывая личного содержания. Второй уровень – уровень поддержания контакта. Третий уровень – стандартное общение. Стандартное – это слово, которое обозначает обычное или ожидаемое. На этом уровне мы общаемся с большинством друзей и знакомых, с родственниками. Мы знаем, чего от них ожидать. У нас общие шутки и темы для разговора. Переизбыток такого общения приводит к ощущению, что знакомых много, а друзей нет. Интимность труднодостижима, потому что для того, чтобы перейти на интимный уровень общения, неизбежно нужно пройти еще один круг – круг критического или кризисного общения. Кризисный уровень общения – это 4-й уровень. Кризис – любая ситуация серьезных перемен, причем неважно, к лучшему или к худшему. Критическое общение – это общение, после которого изменяется как мое восприятие другого человека, так и я сам. После этого я не смогу воспринимать другого человека по-прежнему, и в этом кроется угроза, так как непонятно, в лучшую или в худшую сторону пойдет процесс. Самый яркий пример критического уровня – это признание в любви, когда совершенно не уверен во взаимных чувствах. так как это означает переход черты. По-прежнему общаться вы уже не будете. Любой откровенный разговор, когда речь идет о подлинных чувствах, когда снимаются маски и ведется речь о том, о чем не говорили прямо, о чем избегали упоминать, это форма кризисного общения. Он и она могут играть роли друзей, мужа и жены, влюбленной пары, испытывая при этом совершенно другие чувства. Невысказанное чувство, значимая фигура в этих отношениях, все равно будет вносить сильное напряжение в их отношения, пока она не будет проявлена. Тяжесть ситуации в том, что никто не гарантирует, каков будет результат. Ясность – то, к чему мы стремимся, но это может быть разрушительная ясность. Только преодолевая кризисный уровень, мы можем впервые установить с другим человеком подлинно интимные отношения. В момент кризиса мы вообще не озабочены собственным имиджем. Мы выражаем свои подлинные переживания и эмоции, часто серьезно расходящиеся с образом, сложившимся у нас самих и у наших близких. Интимность возможна как раз при подлинных эмоциях. Не стоит представлять кризисный уровень общения как обязательно катастрофическое переживание, уничтожение всех основ. Но неловкость, стыд, страх, волнение, смущение, испытываемые, когда говоришь о вещах по-настоящему важных для себя, тоже указывают на кризисный уровень общения. И пятый уровень – интимный уровень общения. Интимность не равна сексуальности. Это слово означает возможность максимальной открытости, откровенности и эмоциональности. Секс может быть и стандартной формой общения, обычный рутинный секс, и кризисным, сексуальное насилие, первый сексуальный контакт. Секс становится интимным только тогда, когда за пределами постели между людьми установилась интимность. Частая путаница сексуальных переживаний и интимности приводит к тому, что когда страсть уходит, то рядом друг с другом обнаруживают себя совершенно чужие люди. По словам одного мужчины, после случайного секса я часто испытываю неловкость и стараюсь либо сам уйти, либо как-то избавиться от совершенно чужой мне женщины, которая еще час назад казалась мне самой желанной и близкой. Интимность иногда выражается в том, что мы можем спокойно молчать вместе. Немучительно искать темы разговора или испытывать отчужденность друг от друга. Интимность может быть только взаимной. Она всегда предполагает уязвимость, так как, раскрываясь перед другим, человек отказывается от своих привычных социальных масок и ролей. Невозможно общаться на интимном уровне, если один человек готов к самораскрытию, а другой нет. Этот другой закроется, испугается чужой откровенности. Интимность невозможно поддерживать все время. Это слишком большая эмоциональная нагрузка. Память, пережитой когда-то с этим человеком интимности, может привести к тому, что, встретившись через много времени, иногда даже лет, мы можем сказать друг другу «Привет», как старые друзья, которые давно не расставались. Спасибо. Вот видите, Бюджинталь интимностью именовал именно то, что мы называем близостью. Может быть, все-таки, мне так кажется, что общество наше, проходя один за другим периоды кризисов, любые кризисы, в том числе экономические, отзываются кризисным общением в семьях. И, по-моему, мы сейчас мучительно стали ценить, искать, пытаться не потерять вот ту самую близость, интимность Бюджинталя. И вдруг стали понимать, что одним формальным, стандартным общением нельзя, невозможно существовать почему-то, потому что что-то совершенно другое в человеке открывает вот эта самая близость. Здравствуйте, Владимир. Владимир, алло. Алло, да, Виктор, не Владимир. Нет, вы извините, мне написали, что вы Владимир. Ну, извините, Виктор, слушаем вас. Ой-ой, не слышно вас, говорите в трубку, пожалуйста. Так, я, значит, по поводу открытости, значит, хочу сказать то, что вот вы здесь выступали, говорили там за интимные отношения, это все, все последствия второстепенные. Самое главное то, когда человек... идеологически един в понятиях, в мышлениях, и внутренне, морально, сердечно един с собеседником, или же друг считается это. А в Библии эта мысль выражена такими словами: как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. А вот в этом как раз... Ох, извините, пожалуйста, Владимир. Ну, понятно. Но вот с некой идеологической близостью я не согласен, потому что на самом деле мы можем быть... Как мне кажется, очень разных идеологий, очень разных вер. У нас может быть разный цвет кожи. У нас мы можем жить на разных континентах. И даже больше того, мы можем жить в разные времена. Близость, мы все равно как-то чем-то будем чувствовать. Именно близость, потому что... Ну, для нас интимность — это все-таки, видимо, и для Виктора тоже, это какое-то немножко другое слово. Мы как-то его значение внутреннее начали подзабывать. А вот близость по-прежнему слышна. То есть мы, наверное, по-прежнему чувствуем, что имеется в виду. Вот удивительная совершенно вещь, потому что оказывается, бьюджанталя можно сформировать прямо внутри себя. Вот наша слушательница Анна из Петербурга, по-моему, делает что-то похожее. Добрый день, меня зовут Анна, я из города Санкт-Петербурга. На мой взгляд, близость – это та модель, в которой два человека соединяются в единое, образуя какой-то новый субстракт. Потому что близость, мне кажется, это уникальный мостик, который отирает эго, который мешает в обычной жизни нас и мешает пониманию, потому что мы чаще всего пытаемся конкурировать, сравнивать себя с другими, пытаемся все-таки вести какую-то борьбу, пусть это на социальном уровне, но все-таки она есть. А близость – это тот момент, когда вот этот небольшой защитный фон у каждого, который есть, он немножко стирается, и рождается что-то новое, что позволяет в дальнейшем создаться единому творческому полю. И именно благодаря такому полю можно впоследствии развиваться и приносить что-то, на мой взгляд, духовно новое. Спасибо. Вот видите как, вот почти бьюджанталь. Ну, мы просто очень мало думаем, пока не теряем или пока не становимся на грань потери близости. Вот тогда становится страшно, потому что разрушают нас как раз идеологии. Вот та самая борьба или конкуренция, о которой говорила Анна, это ведь на самом деле всегда борьба слов. Скрещенные шпаги, воткнутые кинжалы. В общем, все это слова. А там за ними или есть близость, или ее нет. И если она есть, то, на мой взгляд, она навсегда. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos se encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Сказала про близость наша замечательная Ефросинья Иосифовна из Ленинградской области. Добрый вечер. Это Ефросинья Иосифовна, Ленинградская область. Мне кажется, что мы все мечтаем о том чувстве близости, чтобы оно с нами произошло. Может быть, вы вспомнили бы Гёте, который говорил об избранном сродстве. Но он думал алхимическими терминами, и получается, что близость – это биохимия. А мне хотелось бы сказать о близости между людьми. Ведь есть близость к природе, близость к Богу, а близости к Богу даже и заикаться страшно. А вот близость к природе, мне кажется, Баратынский великолепно сказал в стихотворении «Весна, весна, как воздух чист». И он говорил дальше в конце стихотворения: «Что с нею, что с моей душой? С ручьем она ручей, а с птичкой птичка. С ним журчит, а с ней летает в небе». Мне кажется, между людьми близость такая же. И если бы выражать ее математическими терминами, 1+1 равняется бесконечности, где бесконечность – это космос, это синергия. Это вот та самая близость, о которой мы все мечтаем. Спасибо. Как сказал бы, наверное, Владимир Соловьев, близость двоих – вот это гениальная формула Ефросиньи Иосифовны. 1+1 равняется бесконечность, потому что то, что мы называем близостью, это и есть, наверное, единственная дорога человека. Но если не к Богу, я тоже буду бояться, как Ефросинья Иосифовна, то, по крайней мере, к бесконечности или к тому самому всеединству, о котором говорили Соловьев, Платон, Плотин, внутренней общности между людьми, через которую только можно постичь, что же все-таки такое Бог. И внутренняя эта общность, она может существовать с искусством, с природой. И, кстати, и поэтому, конечно же, в близости есть биохимия, потому что это же природа, Ефросинья Иосифовна, ну, она же не отдельно от природы, биохимия. Биохимия это и есть природа, и в ней, в этой самой биохимии, тоже есть наше единство. Всего-то, можно сказать, три атома, вот и все, и из них все сложено. И просто это такая дорога, наша близость друг к другу. Вы вот никогда не замечали, что близость нельзя заменить? Вот если есть близость к одному человеку, она навсегда останется близостью к одному человеку. Ее нельзя подменить близостью к другому человеку. Это будет новая близость. И вот как говорил Бюджендаль и Галина. Никогда не знаешь, хорошо это или плохо. Дело не в этом. Дело в том, что она все равно не заменяет. Вот, наверное, что-то, что мы привыкли называть любовью, заменить можно. Можно вылечить одно другим, а близость нет. Нет, нельзя. Она так между тобой и бесконечностью, вот этот один плюс один навсегда и остается, если ты это испытал и пережил. И поэтому, наверное, права Анна, и мы себя людьми не чувствуем, когда теряем близость, или когда вообще у нас появляется ощущение, что ее нет, и что на ее месте одна сплошная разлука. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Александр. Вы из города Сочи. Очень трудно пробиться в ваш эфир. Наталья очень строгий редактор. Ну и хорошо, молодец. Да, я хотел бы сказать по поводу вот критериев, когда я могу сказать, что с данным человеком у меня есть интимность или близость, а с другим нет. Если это вот новый знакомый, и я в процессе общения начинаю открываться ему, говорить о каких-то вот сокровенных своих вещах, и вот этот новый мой знакомый, приятель, в эту минуту открытия, начинает оценивать, порицать, удивляться, возмущаться там и так далее, и так далее. Таким образом, я не могу быть с ним в близости и в открытости. И, я делаю для себя вывод определенный. А именно тот человек, который принимает тебя и на вершине успеха, и когда ты в слезах, и когда ты, в кризисе, он принимает тебя. Это для меня вот критерий, что с ним я близок. Спасибо большое, Андрей. Вообще, вот близость, она, наверное, открывается только в молчании. Близкий человек – это тот, с кем хорошо молчать, и, наверное, это вечное определение. Вот я, к сожалению, не попросил о звонке, но у нас есть форум большой в сети интернет. Его можно найти по словосочетанию «Серебряные нити форум», если вам захочется. И там корреспондент наш, который представляется как «Время», оставил замечательное сообщение. Я кусочки из него только прочту, потому что оно большое. «Мне кажется, — пишет «Время», — видите, как здорово, — что близость будет в нас, наших внутренних детей, тех, из которых потом взрослые делали взрослых, но которые, по сути своей, остались неизменными. Не любовь, именно близость позволяет ощутить себя самим собой и увидеть человека рядом таким, какой он есть на самом деле». Но что это значит? Кем собой? И кто тогда тот, кого ты считал собой раньше? Это взрослые дети внутри нас. Они совсем другие. И в то же время такие знакомые. Единство взглядов, схожесть характеров – нет. Это что-то совсем другое. Ведь бывало и так, что душой ты с человеком един, а личности разные. И тогда рвешься на части между собой маленьким, но живым, и собой взрослым, но мертвым. Первый велит прощать, второй – бояться. Мне кажется, это больше похоже на музыку, и все мы звучим. Иногда получается красивая мелодия. Я чувствую, что все мы верные. Это неправда, что люди друг друга предают. Ребенок, которого ты видел, тот, кто был тебе близок, кто любил тебя, он или умрет, или останется верным. Обычно он уходит куда-то очень далеко и надолго. Но это не повод для надежд. Весьма вероятно, что ты и не увидишь этого, и ты его и не увидишь больше, по крайней мере, если оба не будут упорно к этому стремиться в собственном самопожертвовании. Но речь не об этом. Нам глубоко противна ненависть, и мы, выбрав ее, засыпаем надолго или умираем совсем. Мы настоящие, просто не умеем ненавидеть. Нет такой функции у живого человека. Мы просто уходим, теряем связь с собой. Иногда на месяцы и на годы. Можно потерять ее и навсегда, если хорошо постараться. Конец цитаты. Замечательное сообщение. Приходите на форум и простите целиком. Спасибо вам, само время. Когда-то Жак Моритен оставил представление о духовном бессознательном. Вот есть логическое бессознательное, бессознательное спонтанное, автоматическое, фрейдистское, как называл его Моритен. А есть бессознательное духа. И близость человеческая – это самый главный путь к тому внутреннему единству, которого нам всем так мучительно не хватает. Спасибо всем, кто участвовал в этом диалоге. Спокойной ночи. Бесами. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti.